Южнокорейская организация «Люди за мир и объединение» 10 марта распространила комментарий. В нем она выразила решимость бороться за ликвидацию наследия Пак Кын Хе и строительство нового общества вместе с жителями, которые добились импичмента Пак Кын Хе.